Иванушка, ты живой?» Сразу кинулся к нему Серый. С тобой все в порядке? Отпусти его уже, выплюнь. Тьфу, бяка. Ну давай же, разожми пальцы. Мы сели, можно вставать. Иван лежал, распростершись неподвижно, оскалив стиснутые зубы и вытаращив немигающие глаза, как шкура белого медведя у камина мюхенвальдского лорда, и сдвинуть его с места или хотя бы заставить пошевелить хоть чем-нибудь сегодня, по-видимому, не представлялось никакой возможности. Но тут волк, изобразив беспредельный ужас на лице, воспоминания были еще слишком свежи, вперил взгляд куда-то за спиной Иванушки и пролепетал. «Вернулся!» Не дай он царевичу вовремя подножку, тот перелетел бы через край провала. Хотя, судя по той скорости, с какой был взят старт с места, не исключено, что он допрыгнул бы до противоположной скалы, до которой было всего-то 50 метров. «Отбой воздушной тревоги!» Захохотал разбойник. Красноречивые взгляды Ивана трудно было переоценить. Но все сводилось к одной главной мысли. «И сам ты дурак! И шутки у тебя!» «Да ладно, Иванка, не сердись!» Ухмылялся Серый. «Зато вон, как я тебя быстро в чувство привел!» «Я не сержусь. Я спокоен. Я... абсолютно спокоен!» На лице Ивана ясно читалось, что это далеко не те чувства, в которые его можно безбоязненно приводить после подобного сражения. «Вон, смотри!» Не обращая на пограничное состояние приятеля внимания, Сергий ткнул пальцем тому за плечо. «Это уже не смешно!» Угрюмо буркнул царевич, не сводя прищуренных глаз с переносицы Серого. «Точно! Это не смешно! Это делегация!» «Где?» Крутанулся Иван, позабыв про обиду на бесчувственного сотоварища. «Вон там! Кажется, отвязывают свою сопливую девчонку и скоро пойдут сюда. Благодарить будут. Может, подарят что-нибудь. Картефакты какие-нибудь, как ты их называешь. Ну, банкет, само собой, в честь истребителей драконов. Фейерверк, бананы в шоколаде». Царевич, кажется, только сейчас вспомнил о том, ради чего, вернее, ради кого они вообще здесь оказались. И почему-то смутился. «Полетели отсюда, пока они действительно до нас не добрались», решительно молвил он. И добавил, не без тайного удовольствия, видя опешившую физиономию волка. «Я тебе потом все объясню. Моздай, вперед, на стелу! Нам некогда мешкать!» Ковер взмыл ввысь. «А как же благодарные горожане? А салют? А бананы? Тебе что, ничего этого не надо?» «Что-то ты темнишь, Витязь. Смотри. Вон они как нам машут, уговаривают вернуться. И король среди них». «Король!» Содрогнулся Иван. «Ну да, король. А что? Ты что-то знаешь, а мне не говоришь, да? Ну-ка, друг любезный, давай колись-ка. А то ведь моздаем, и я командовать могу. А бананов от твоих самозванов не допросишься». Убежденный, а может, припугнутый таким аргументом, Иванушка, вздохнув, сдался. «Ну, слушай, причин тут несколько. Во-первых, мы не истребители драконов, и даже не победители. Он сам исчез никуда. Правда, в очень подходящий момент, но ведь мы не знаем, почему. А если он неизвестно куда исчез, то где гарантия, что он неизвестно откуда не появится в любой момент? Так что принимать все эти почести-подарки вселяя в этих бедных людей фальшивую надежду, я считаю, было бы нечестно. Поэтому улететь сейчас было проще, чем объяснять им все про волшебные сапоги исчезающих драконов. Конечно, мы бы могли остаться и ждать, пока дракон не появится снова, чтобы опять вступить с ним в бой. Но у нас нет времени. Похоже, мысль об этом причинила Иванушке гораздо более мучительную боль, чем все драконы и колдуны вместе взятые. И слава богу! Украдкой пробормотал Серый, а вслух сказал: «На, держи свой огнемет-самобранку!» И протянул Ивану сапог, который все еще держал под мышкой. «Спасибо!» Царевич наклонился, чтобы обуться, и из кармана его выпало руководство. «Хорошо, что не раньше!» Прихлопнул книжицу ладонью волк, прежде чем ее сдуло встречным ветром. «Убрал бы ты ее в сумку, с позволения сказать!» «Да, пожалуй!» Согласился Иванушка, и тут его как молнией ударило. «Сергий!» Схватил он друга за руку. «Ты какое заклинание сказал, когда дракон пропал?» «То же самое, что и ты. Заклинание огня!» Подозрительно покосившись на Ивана, ненавязчиво высвободил руку волк. «А что?» «А огонь был?» Серый задумался, наморщив лоб.